Мирмекс, придя в ужас от неслыханного преступного замысла, заткнул уши и убежал прочь. Но перед глазами его все стоял пламенный блеск золота. Хотя он был уже очень далеко и быстрым шагом дошел до дому, все ему чудилось прекрасное сияние монет, и богатая добыча, которой в своем воображении он уже владел, привела ум его в страшное расстройство. Мысли у бедняги разбежались в разные стороны и разрывали его на части. Там верность, тут нажива. Там муки, тут наслаждение. Наконец, страх смерти был побежден золотом. Страсть его к прекрасным монетам нисколько не уменьшилась с течением времени, но даже во сне мысли наполнены были губительной алчностью. И хотя хозяйские угрозы не позволяли ему отлучаться из дому, золото звало его за двери. Тут, поборов стыдливость и отбросив нерешительность, передает он предложение хозяйке. Та не отступает от обычного женского легкомыслия и живо обменивает свое целомудрие на презренный металл. Исполненный радости, спешит Мирмекс окончательно погубить свою верность, мечтая даже не получить, но хотя бы прикоснуться к тем деньгам, которые на горе себе увидел. С восторгом извещает он Фелизитера, что его усиленными стараниями желание юноши исполнено, сейчас же требует обещанной платы, и вот золотые монеты у него в руке, которая и медных-то монет не знала. Когда совсем смерклось, провел он ретив в любовника одного с плотно закутанной головой к дому, а потом и в спальню хозяйки. Только что неиспытанными еще объятиями начали чествовать они новорожденную любовь. Только что обнаженные ротоборцы начали они свою службу под знаменами Венеры. Как вдруг, против всякого ожидания, воспользовавшись мраком ночи, у дверей своего дома появляется муж, и вот он уже стучит, кричит, камни бросает в ворота, и, так как промедление кажется ему все более и более подозрительным, грозит Мирмексу жестокой расправой, а тот, насмерть перепуганный внезапной бедою и в жалком своем трепете потеряв последнее соображение, ничего не мог придумать лучшего, как сослаться на то, что он тщательно запрятал куда-то ключ и в темноте не может его найти. Меж тем Фелизитер, услышав шум, наскоро накинув тунику и совершенно забыв в попыхах обуться, босиком выбежал из спальни. Наконец Мирмекс вкладывает ключ в скважину, открывает двери и впускает изрыгающего проклятия хозяина. Тот немедленно бросается в спальню, а Мирмекс тем временем потихоньку выпускает Фелизитера. Почувствовав себя в безопасности, после того, как юноша переступил порог, он запер двери и пошел снова спать.